Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня большой праздник, который совпадает с воскресением. В народе мы этот день называем Третьим Спасом. Праздник же установлен в честь перенесения нерукотворного образа Спасителя в 944 году по инициативе тогдашнего византийского императора Константина Багря Народного из Эдессы, где он хранился, в Константинополь. Все, кто здесь присутствует, или, по крайней мере, большинство, хорошо знают историю нерукотворного образа. Но я бы все-таки напомнил ее сейчас. Потому что в этой истории обретаются некие символические совпадения с днем сегодняшним. Эдесский царь Авгарь болел проказой. И, услышав о чудотворце, о Иисусе из Назарета, он посылает к нему человека, своего близкого художника, и повелевает ему написать изображение Спасителя и пригласить его в Эдессу. Посланный не может даже близко подойти, потому что огромные толпы людей окружают Господа. И тогда издали с холма он пытается нарисовать его портрет. И ничего не получается. И когда отчаялся посланник царя Эдесского, то тогда сам Господь подозвал его и сказал, что вручит ему то, что необходимо его царю. И, умывшись, вытер лицо свое полотенцем, на котором чудесным образом отобразилось его изображение, и отправил это изображение вместе с письмом царю Авгарю. Тот по вере своей исцелился. А позже апостол Фаддей пришел в те места, крестил, проповедовал Христа. И по молитвам Фаддея оставшиеся следы проказы исчезли с лица царя Авгаря. Правнук Авгария был идолопоклонником, язычником. Он отступил от христианской веры своего праотца и покушался на христианские святыни. И тогда епископ Эдессы, опасаясь, что нерукотворный образ Спасителя, который висел на крепостной башне над входом в город Эдессу, может быть изничтожен, тайно ночью закрывает этот образ штукатуркой. Образ исчезает. И только когда городу в VI веке, в 545 году, подступили персы, когда над городом нависла страшная угроза, вот тогда по внушению свыше епископ Эдессы, узнав из видения о том, что чудотворный образ Спасителя закрыт, но находится по-прежнему на той самой главной башне над воротами, что вела в город, открыл этот образ. И с горячей молитвой жители Эдессы обратились ко Господу, и враг не посмел войти в город. Я напоминаю эту историю, потому что есть какое-то символическое совпадение с тем, что мы сегодня празднуем и что вчера произошло на Красной площади. Никто и не знал, что будут обретены иконы на Спасской Никольской башне. Но как же поразительно! Все то, что произошло со Спасом на Спасской башне в городе Москве, повторяет эту историю с нерукотворным образом. Как и в древней Эдессе, ко власти пришли язычники, люди, не верующие в Бога, которым сам вид иконы на главной башне Московского Кремля претил, не соответствовал их убеждениям, и отдан был приказ уничтожить эти иконы. Но по милости Божией с ними произошло то, что произошло с нерукотворным образом. Они были закрыты от глаз гонителей и сохранены, и явлены нам. Тот нерукотворный образ, когда царь Хазрой персидский поступил к Эдессе, чтобы разрушить. Этот образ явился народу нашему и всему миру без видимой угрозы внешней опасности. Но разве одни только внешние опасности влекут за собой гибель человеческую? А сколько внутренних опасностей в жизни современного человека? Сколько опасных мыслей, которые отторгают человеческое сердце от Бога. Сколько усилий предпринимается сегодня, чтобы люди сформировали языческий образ жизни. И вопросы мировоззрения как бы уходят на задний план. Какая разница, в какого Бога верит и верит ли вообще? Главное, чтобы жил по закону плоти, по языческому закону. И опасность сегодня над духовной жизнью людей не меньше, чем в прошлые времена, когда чаще всего угроза была физическая более, чем духовная. Нам явлен этот образ для того, чтобы мы, подобно древним жителям Эдессы, спаслись. Спаслись от нового языческого пленения, от безумия, которое захватило и захватывает сознание людей. Этот образ, явившийся нам так неожиданно, разве не Божье чудо, являемое Москве, России и всему миру? И, может быть, сегодня как-то особенно прозвучали слова послания апостола Павла к Колоссянам, которые мы только что слышали, говоря о Иисусе Христе. Апостол свидетельствует, он есть образ Бога невидимого. Человеческий образ Бога. Невероятная и непостижимая божественная тайна. В человеческом облике Бог является людям. И возжелал также Господь, чтобы и изображение Его, это человеческое, стало историей рода людского, вошло в их жизнь, в их культуру. Икона дает нам возможность видеть невидимого Бога. Икона дает нам возможность соприкасаться с невидимой божественной реальностью. Через икону мы как бы своими человеческими очами подсматриваем этот мир. И не просто взираем на него, но икона является неким каналом, обеспечивающим связь человека с этим миром. Чисто внешними, эстетическими образами открывается та божественная реальность. И таким образом воздействует на человека, что человек становится способным видеть иное бытие. Вот почему мы называем икону святыней. Потому что есть нечто непостижимое в воздействии образа, божественного образа на человека. Это ведь не просто эстетическое наслаждение и даже не просто эстетический восторг. Это действительно обретение иного мира. И через огромное по силе духовное воздействие на человека, человек приземленный, укорененный в исторической реальности, которой он принадлежит, становится способным, поднявшись над этой реальностью, увидеть Бога и прикоснуться к вечности. Вот почему церковь так бережно на протяжении столетий и тысячелетий сохраняла иконы, поклонялась им как великой святыне. А разорение приходило тогда, когда наследники Авгаря царя, становясь язычниками и безбожниками, разрушали эти святыни. Все совершается по воле Божией. За грехи человека он лишается святыни. Все совершается по воле Божией. И святыни возвращаются тогда, когда люди становятся достойными и способными эти святыни принять. И вчерашний день как бы помогает всем нам понять, что наступило такое время. И как с открытием того нерукотворного образа враг отступил от Эдессы, так верим, что и сегодня враг рода человеческого отступит от нашего народа по мере возвращения святынь, по мере возможностей, которые люди через это возвращение будут обретать, чтобы прикасаться не только к земной, но к божественной красоте иного бытия. И сегодня в этом месте, где нес свое служение преподобный Андрей Рублев, где и сегодня сохраняются иконы, которые по милости Божией не были разрушены в года лихолетия, мы молимся о том, чтобы народ наш, обращающийся к Богу, открыл свой разум и сердце к восприятию божественного мира, и чтобы великие святыни земли нашей, чудотворные иконы, помогали людям в условиях земного бытия обретать вечность. Аминь.